Глава 43. Ночи этого мира удивительно пустые. И без того тусклое небо во тьме кажется глубокой бездной, где нет ничего. Тусклый свет луны в отсутствии звезд только подчеркивает накрывающее душу одиночество. Ты стоишь здесь во тьме, и только этот лучик света омывает тебя одного. Только тебя, потому что вокруг никого нет. Только тьма. В этом мире ты чужой. Ты один, и ты сам по себе. Само небо диктует тебе единственное правило. Расположившись на небольшой лавке в саду под этим лунным светом, я, наверное, один из немногих в этом мире, кто может всецело этим насладиться. Одиночество никогда меня не страшило, но для других этот враг страшнее, чем кто бы то ни был. Эта маленькая змейка, что с легкой подачи руки судьбы встретилась со мной, оценить красоту такой ночи не смогла бы абсолютно точно. Она жила в семье, но по ней видно, что нет в мире существа более одинокого, чем она. Именно из-за этого для нее нет ничего страшнее, чем одиночество. Она моя полная противоположность. Я тот, кто возвел свое одиночество в абсолют, научился черпать из него и силу, и удовольствие. Она же так сильно его боится, что в первый же день смогла сблизиться с убийцами своей семьи. Что угодно, только бы не быть одной. Я точно видел, как она улыбалась, когда наш демон отпихнул ее от себя, как надоедливую кошку. А когда чертенка его отчитала, так и вовсе чуть не начала смеяться. Удивительное создание. Но даже так не знаю, как я должен с ней говорить и что делать. Ее присутствие рядом необходимо, но только до завтрашнего дня. Что с ней делать потом? Эх. Испустив скорбный вздох, мое обнаружение магии протрубило о сильном заклинании справа от меня. Обнаружение опасности смолчало, так что уголки моих губ сами собой поднялись в довольную улыбку. Я надеялся, что кто-то придет. Наконец-то! Во тьме двора из тени дерева вышел взрослый мужчина на вид лет 40, но в этом мире определение возраста по внешнему виду весьма условное. Его волосы были зализаны назад, а длинный черный плащ придавал вид, как у итальянского мафиози. Даже в темноте его глаза испускали пугающий блеск, такой же, какой был у убитого мной старика. Блеск глаз, который бывает только у очень сильного, уверенного в себе и даже властного человека. Сделав несколько шагов в мою сторону, он сложил правую руку в кулак и стукнул им о раскрытую ладонь второй руки перед грудью. «Я пришел выказать свое уважение патриарху змеиного клана», — сказал он. Голос был не раболепный и не надменный, такой, каким разговаривают равные. «Стало быть, это вам я обязан за спасение этой девочки», — спросил я, вставая с места и также вернув ему его приветствие. Вместо прямого ответа появившийся мужчина лишь легонько улыбнулся. «Я просто проходил мимо», — сказал он. «Подобная любезность не стоит того, чтобы об этом говорить». «Ее жизнь немного стоит», — сказал я. «Но похищение члена моего клана — это не то, на что я могу закрыть глаза. Если вы что-то хотите за это, спрашивайте. Не стоит сдерживаться». Как я и думал. Эту маленькую змейку должны были убить. Старик отказался ее спасать, так тем более, зачем оставлять в живых. Очевидно, ей кто-то помог. В игры мира мертвых смогла вмешаться еще одна сторона. «Раз патриарх так говорит, то я не стану», — ответил тот, довольно улыбнувшись. Очевидно, что для этого он и пришел. «Но для начала», — сказал он, — «могу я узнать, известна ли вам личность тех, кто нанес вам такое оскорбление?» «Я могу только догадываться», — ответил я. Прибежавшие в мой дом крысы многое наговорили перед смертью, но что в том правда, понять сложно. Возможно, вы узнали больше, чем я. «К несчастью, я также смог лишь нахватать по верхам», — сказал он. «Если вам будет угодно, я могу сказать, что на некоторых из убитых были метки белой скалы. Это все, что мы узнали». «Вот как!» Выждав небольшую паузу, я выжидательно посмотрел на него. «Вряд ли то, что он сказал, правда». «Вы их не любите», — протянул я. «Весь срединный мир уже знает, что моя дочь была убита на месте недавнего турнира», — сказал он, скрипнув зубами. «Я не знал». «В таком случае ваша просьба ко мне?» «Я бы хотел попросить вас не вмешиваться слишком сильно», — сказал он и выпрямился в спине. Я уверен, что именно из-за них погибли представители других фракций. Из-за того, что эти уроды хотели скрыть свои интриги, моя дочь была убита. Я пришел сюда не за вашим кристаллом, он мне не нужен, но я хочу мести. Ясно. Едва я хотел задать ему еще один вопрос, обнаружение магии снова сильно среагировало, и мы оба повернулись к источнику этой реакции. Пространство в метре над землей задрожало и лопнуло, как стекло, образовав неровную вертикальную трещину. Спустя мгновение из этой трещины вылетела каменная табличка. Такая же, какую я зарубил на турнире. Найти в них отличия на первый взгляд невозможно. «Вы тоже решили нас посетить?» — спросил я добродушным тоном. «Мы пришли отдать дань уважения патриарху змеиного клана», — просигналила табличка своим голубым полем. Так же, как и на турнире, я отчетливо понял ее намерение. Зализанный мафиози не слишком сильно отреагировал на появление этой штуки, но так же, как и я, учтиво поздоровался. «Смею предположить, — сказал я, — что истинная причина вашего визита схожа, верно?» Каменная табличка немного повисела в пространстве без движения, а затем голубое облако испустило одиночный импульс. «Да». «Ха-ха-ха! Удивительно! Так удивительно, что с трудом получается сдерживать смех. Я пришел в этот мир, и мне сказали, что все фракции не желают воевать. Сказали, что мирный договор для всех невероятно важен. Похоже, если и было так, то когда-то очень давно. Все, абсолютно все фракции хотят войны. Они устали от мира и безделья, накопили амбиции. Все хотят сражений и крови. Им нужен только повод. Мы не знаем, почему вы решили действовать так решительно, сказала каменная табличка. Мы очень уважаем вашу силу и былые заслуги, поэтому пришли сказать это лично. Этот мир уже давно находится в стагнации. Все это чувствуют, и многие от этого устали. Рано или поздно то, чего вы хотите избежать, все равно произойдет. Не волнуйся, каменная штучка. Вы хотите войны? Она у меня есть. Сдержанно посмеявшись, я выпрямился во весь рост и принял самый суровый вид, какой только мог. «Возможно, вы не так поняли причину моего визита», — сказал я, вынуждая этих обоих немного напрячься. «Я здесь, чтобы установить правила». «Правила?» Лидер «Черный врат», казалось, почти мгновенно перешел от состояния напряжения к ожиданию. «Правила?» — кивнул я. «Скажите, могу ли я попросить вас передать мои слова двум другим фракциям, что не смогли сегодня к нам присоединиться?» Несколько мгновений, и я получил кивок от мафиози и согласие этой таблички. «Скажите им, чтобы мы все не скатились в ненужные жертвы, и чтобы мир не погряз в хаосе, от которого я пришел всех уберечь, я объявляю соревнование. Завтра, когда весь мир услышит сигнал к его началу, мы все в нем поучаствуем. И пусть победит сильнейший».